Артур Конан Дойль. Дезинтеграционная машина. Профессор Челленджер пребывал в прескверном расположении духа. Взявшись за ручку двери, я замер в нерешительности перед его кабинетом и услышал ниже следующий монолог. Слова гремели и отдавались по всему дому. «Да, я говорю, что вы второй раз ошиблись с номером. Второй за одно утро. Вы что, воображаете, будто какой-то идиот на другом конце провода может отвлекать ученого от серьезной работы своими назойливыми звонками? Я не потерплю этого. Алло, сию же минуту пошлите за управляющим вашей бездарной телефонной лавочки. А, вы и есть управляющий. Так почему же в таком случае вы не управляетесь?» «Да, разумеется. Вы управились с тем, что позволили отвлечь меня от дела. Дело, важность которого вашему уму не дано понять. Я желаю связаться с главным распорядителем». «Что? Его нет?» «Этого и следовало ожидать. Я отдам вас под суд, сэр, если подобное повторится. Ведь наказали же горластых петухов». «Да, это я добился их осуждения». «Наказали петухов. А с какой стати терпеть дребезжание телефона?» «Все ясно. Извинения в письменном виде?» «Очень хорошо. Я рассмотрю его. Доброго утра». Именно после этих слов я отважился переступить порог. Безусловно, время я выбрал не самое удачное. Когда Челленджер положил телефонную трубку, я очутился не перед профессором. Передо мной был разъяренный лев. Его огромная черная борода топорщилась, могучая грудь негодующе вздымалась. Он окинул меня с головы до пят взглядом надменных серых глаз, и на меня обрушились последствия его гнева. «Проклятые лентяи! За что только этим негодяям деньги платят?» — загремел он. «Мне было слышно. Они смеялись, когда я излагал им свою вполне справедливую жалобу. Это заговор, дабы докучать мне. А теперь, юный друг, еще и вы явились сюда, чтобы довершить бедствие злополучного утра. Вы здесь, позвольте узнать, по собственной воле, или же ваша газетенка отправила вас заполучить у меня некое интервью? Как у друга у вас, разумеется, есть привилегии, но как журналист можете убираться». Я лихорадочно шарил в кармане в поисках письма от Маккардла. Но тут профессору на память пришел еще новый повод для недовольства. Огромные волосатые руки его рылись в бумагах на столе и, наконец, извлекли оттуда газетную вырезку. «Весьма мило с вашей стороны упомянуть обо мне в одном из ваших последних литературных опусов», сказал он, негодующе потрясая передо мной листом. «Это было в каких-то дурацких замечаниях касательно останков ископаемого ящера, недавно обнаруженных в Соленговских сланцах. Вы начинаете абзац со слов... «Профессор Дж. Э. Челленджер, принадлежащий к величайшим умам современности?» «И что же, сэр?» — осведомился я. «К чему подобные возмутительно несправедливые определения и ограничения? Можно подумать, будто вы в состоянии сказать, кто они, эти другие выдающиеся мужи, которым вы приписываете равенство, а то и чего доброго еще и превосходство надо мной». «Я неудачно выразился, сэр. Разумеется, мне следовало бы сказать, профессор Челленджер — величайший ум современности», — согласился я и сам, совершенно убежденный в правоте этих слов. Мое признание сразу же обратило зиму в лето. «Дорогой мой юный друг, не думайте, что я придираюсь, отнюдь. Но будучи окружен задиристыми и безмозглыми коллегами, человек оказывается вынужден защищаться». «Вы знаете, мой друг, самоутверждение чуждо моей натуре, но мне приходится отстаивать свои принципы перед бездарными оппонентами. А теперь проходите, садитесь. Что же вас привело ко мне в этот час?» Мне следовало приступать к делу крайне осмотрительно, поскольку я знал, что малейшая неосторожность, и лев снова зарычит. Я развернул письмо Маккардла. «Могу ли я зачитать вам это, сэр? Письмо от Маккардла, моего редактора». «Как же, помню его. Не самый гнусный представитель журналистского племени. По крайней мере, сэр, он исключительно высоко ценит вас и искренне вами восхищается. И когда требуется, я бы сказал, высочайшее качество экспертизы, он всегда обращается именно к вам. Вот и сейчас я здесь по этой самой причине. Что же ему угодно? Под влиянием лести Челленджер охорашивался подобно индюку. Он уселся, положа локти на стол, сцепив свои огромные, как у гориллы, руки. Борода его топорщилась, а большие серые полуприкрытые глаза милостиво остановились на мне. Он был велик во всем, что бы ни делал. Его благожелательность подавляла сильнее, нежели гнев. «Я прочту вам его записку ко мне, сэр. Вот что он пишет. «Дорогой Мэлоун, пожалуйста, как можно скорее повидайте нашего высокоуважаемого друга, профессора Челленджера, и попросите его о содействии в следующем деле. Некий латвийский джентльмен по имени Теодор Немер, проживающий в Уайтфрайер Мэншес в Хэмпстеде, утверждает, что он будто бы изобрел машину самого необычайного свойства, способную дезинтегрировать любой материальный объект, расположенный в пределах ее влияния. Под ее воздействием материя, составляющая тело живой и неживой природы, якобы разлагается и возвращается в свое молекулярное или атомическое состояние. При этом, направив процесс в обратную сторону, объект можно восстановить в первоначальном виде. Заявление представляется несколько нелепым, и все же существуют неоспоримые доказательства, что для него имеются определенные основания, и что этот человек действительно натолкнулся на какое-то замечательное открытие. Нет нужды распространяться ни о том, какую революцию подобное открытие произведет в жизни человечества, ни о чрезвычайной важности этого изобретения в случае применения его в качестве оружия нового типа. Держава, которая хоть и единожды смогла бы дезинтегрировать таким образом военный корабль или превратить батальон противника в кучку атомов, стала бы властительницей мира. По соображениям социального и политического свойства надлежит, не теряя ни минуты, разобраться в сути изобретения. Намереваясь подороже продать его, автор рвется к известности, поэтому встретиться с ним не составит труда. Прилагаемая визитная карточка откроет перед вами двери его дома. Я бы очень желал, чтобы вы и профессор Челленджер встретились с этим инженером, изучили его изобретение и написали для газет взвешенный отчет о ценности данного открытия. Надеюсь, сегодня вечером услышать о результате вашей поездки. Р. Макадл. Таковы полученные мною указания, профессор, добавил я, складывая письмо. Я горячо надеюсь, что вы не оставите меня одного и поедете со мной. Ведь где же мне самому, сэр, с моими-то ограниченными способностями разобраться в подобном деле? Верно, Мэлоун, верно, умиротворенно замурлыкал великий человек. Хотя вы никоим образом и не лишены природного ума, но я согласен, что проблема, которую вы изложили, вам не по плечу. Этот бесцеремонный телефон уже расстроил мне утреннюю работу, и тут уж ничего не поделаешь. Между прочим, я тружусь сейчас над ответом этому итальянскому шуту Мазотти. Его взгляды на развитие личинок тропического термита достойны лишь насмешки и всякого презрения. Но с окончательным разоблачением мошенника можно подождать и до вечера. Так что, мой юный друг, я к вашим услугам. Вот как вышло, что в то октябрьское утро я оказался вместе с профессором в вагоне подземной дороги, мчавшем нас по туннелю на север Лондона. Я и не подозревал тогда, что стою на пороге одного из самых удивительных приключений в моей богатой событиями жизни. Уезжая с Энмар Гарденс, я по телефону, которому только что так досталось, заранее удостоверился, что изобретатель дома, и предупредил его о нашем визите. Жил он в комфортабельной квартире в Хэмпстеде. Когда мы приехали, хозяин добрых полчаса продержал нас в приемной. Все это время он оживленно беседовал с группой посетителей. По их голосам можно было понять, что это русские. Я мельком глянул на них через приоткрытую дверь, когда они наконец стали прощаться с хозяином в холле, и у меня сразу же сложилось о них впечатление, как о состоятельных и интеллигентных людях. В блестящих цилиндрах, в пальто с астраханским воротом. У них был вид процветающих буржуа, которые так любят напускать на себя преуспевающие коммунисты. Входная дверь затворилась за ними, и в следующую минуту Теодор Немер вошел в комнату. Я и сейчас вижу, как он стоит в солнечном свете, потирая длинные тонкие руки, с широкой улыбкой, застывшей на неприятном лице, и рассматривает нас хитрыми желтыми глазками. Это был низенький толстяк. В теле его ощущалось какое-то неуловимое уродство, хотя и трудно было определить, в чем именно оно заключается. Вполне можно было назвать его горбуном без горба. Большое дряблое лицо походило на недоделанную клёцку, точно такого же цвета и консистенции, а украшавшее лицо прыщи и бородавки угрожающе выступали на его мертвенно-бледной коже. Глаза были как у кота, и по-кошачьи топорщились редкие длинные колючие усы над неопрятным и слюнявым ртом. Все в его лице казалось гадким и омерзительным, пока дело не доходило до рыжеватых бровей. Над ними располагался великолепный черепной свод, какой мне редко прежде доводилось видеть. Даже шляпа Челленджера, я думаю, могла бы прийтись этой величественной голове впору. Если судить по нижней части лица Теодора Немора, он мог принадлежать к подлым, коварным заговорщикам. А верхняя указывала, что его должно причислить к великим мыслителям и философам всего мира. «Ну-с, джентльмены», — заговорил он бархатным голосом, в котором чувствовался легкий иностранный акцент. «Вы приехали, насколько я понял, из нашего краткого разговора по телефону, чтобы поближе познакомиться с дезинтегратором Немора, не так ли?» «Совершенно верно». «Могу я поинтересоваться, вы представляете британское правительство?» «Вовсе нет, я корреспондент Daily Gazette, а это профессор Челленджер». «О, знаменитое имя! Я бы сказал, имя европейской известности!» Улыбка подобострастной любезности обнажила желтые клыки. «Да, так вот, я хотел сказать, что британское правительство уже упустило свой шанс». Что еще оно упустило, возможно, выяснится позднее. Вполне вероятно, что оно упустило в свою империю. Да, джентльмены, я готов был продать свое изобретение первому правительству, которое предложило бы мне за него соответствующую цену. И если сейчас дезинтегратор попал в руки тех, кого вы, скорее всего, не одобряете, то винить вам остается только самих себя. Так, стало быть, вы уже продали свое изобретение? «Да, за цену, назначенную мной самим. Вы полагаете, что приобретший его станет монополистом?» «Несомненно. Но его секрет известен другим так же хорошо, как и вам». «Ничего подобного, сэр». Тут он коснулся своего огромного лба. «Вот сейф, где надежно заперт мой секрет. Сейф этот куда прочнее стального и защищен кое-чем посерьезнее, нежели замок с шифром». Кому-то может быть известна одна сторона моего открытия, другим — другая, но никто на свете, кроме меня, не знает всего целиком. Вы, по-моему, забываете тех джентльменов, которым уже продали его. Нет, сэр, я не настолько безрассуден, чтобы передать свое знание кому бы то ни было, пока мне не выплачены деньги. Поскольку они покупают его у меня, то пусть и перемещают этот сейф. Он снова дотронулся до своего лба. Со всем его содержимым, куда пожелают. Мои обязательства в этой сделке таким образом будут выполнены. Добросовестно, неукоснительно выполнены. И после этого начнется новая история человечества. Он потер руки, и подвижная улыбка на его лице исказилась, переходя в хищный оскал. «Вы, конечно же, извините меня, сэр». Зарокотал Челленджер, до сей поры сидевший в полном молчании, но его выразительное лицо выказывало при том крайнее неодобрение словам и поведению Теодора Немора. «Однако прежде чем обсуждать саму проблему, нам бы хотелось убедиться, что предмет для обсуждения вообще существует, так как у нас есть веские основания в этом сомневаться. У нас еще в памяти недавний случай, когда один итальянец претендовал на создание мины с дистанционным управлением. Но предварительное ознакомление с сутью работы показало, что он просто-напросто отъявленный мошенник. И эта история может повториться. Вы понимаете, сэр, что я весьма дорожу своей репутацией ученого? Репутацией, которую вы любезно назвали европейской, хотя, смею думать, мое имя известно и в Америке. Осторожность — необходимый атрибут науки, и вам придется предоставить нам доказательства, дабы мы могли отнестись к вашим притязаниям серьезно. Желтые глаза Немора как-то особенно зло посмотрели на моего спутника, но лицо его при этом расплылось в улыбке притворного добродушия. «Вы достойны своей репутации, профессор, Я часто слышал, что вы как раз тот человек, обманывать которого едва ли стоит пытаться. Я готов провести перед вами наглядный опыт, каковой непременно убедит вас в реальности моих достижений. Но прежде чем перейти к нему, я должен сказать несколько слов касательно главного принципа, лежащего в основе работы моей машины. Вы понимаете, что опытная установка, которую я собрал здесь, в своей лаборатории, всего лишь модель, хотя в отпущенных ей пределах она и работает превосходно. Было бы совсем несложно с ее помощью дезинтегрировать, например, вас, уважаемый, а затем воссоздать вновь. Но не ради таких занятий одно из самых могущественных государств готово заплатить мне цену, выражающуюся в миллионах. Моя модель — просто научная игрушка. Приложите эту силу в большем масштабе, и вы достигнете невероятных практических результатов. Можно ли нам увидеть эту модель? Вы не только увидите ее, профессор Челленджер, но и испытаете ее работу на себе самом, если, конечно, у вас хватит мужества решиться на это. «Если хватит мужества?» — зарычал Лев. «Ваше «если», сэр, в высшей степени оскорбительно». «Ну-ну-ну, я вовсе не собираюсь оспаривать ваше мужество. Я хочу только заметить, что предоставлю вам полную возможность проявить его, но сперва несколько слов о законах, лежащих в основе дезинтеграции и управляющих ею. Когда известные кристаллы, соль, к примеру, или сахар, помещают в воду, они растворяются в ней и исчезают. И не узнаешь, что они когда-то в ней находились. Затем, если путем выпаривания или как-то иначе уменьшить количество воды, то наши кристаллы опять окажутся перед нами. И мы снова их видим, и они точно такие же, как и раньше. В состоянии ли вы представить себе процесс, посредством которого вы, органическое существо, точно так же постепенно растворяетесь в пространстве, а затем, благодаря обратному изменению условий, появляетесь вновь? «Это ложная аналогия», — вскричал Челленджер. «Даже если я сделаю столь чудовищное допущение, будто молекула нашего тела может рассеять некая разрывающая сила, то с какой стати они вновь составятся точно в том же порядке, как раньше?» Такое возражение не отличается глубиной и не касается сути дела. Я могу сказать вам на это только то, что молекулы, вплоть до последнего атома, вновь воссоздают структуру, которую они раньше составляли. Существует незримая матрица, и благодаря ей каждый кирпичик структуры попадает на свое настоящее место. Можете улыбаться, профессор. Но ваш скептицизм и улыбка вскоре сменятся совсем иными чувствами. Челленджер пожал плечами. Я вполне готов перейти к испытаниям. Есть еще кое-что, что мне бы хотелось довести до вашего сведения, джентльмены, так как это поможет вам уразуметь мою идею. Из восточной магии и западного оккультизма вам должно быть известно о феномене апорта, когда некий предмет внезапно переносится со значительного расстояния и появляется на новом месте. Как же это возможно сделать, если не освобождением молекул, их перемещением по эфирной волне и последующим их воссоединением, когда каждый из них встает в точности на свое место, будучи направлено туда действием непреодолимого закона? Вот, как мне кажется, настоящая аналогия того, что совершает моя машина. Нельзя объяснить что-либо невероятное при помощи другого невероятного, изрек Челленджер. Я не верю в ваши апорты, мистер Немор, и не верю в вашу машину. Мое время дорого, и если нам предстоит увидеть демонстрацию вашего дезинтегратора, или как там его еще, то я бы попросил вас перейти к делу без дальнейших церемоний. «Тогда благоволите следовать за мной», — проговорил изобретатель. Он повел нас из квартиры по лестнице вниз и далее через маленький садик. Там помещался просторный флигель. Хозяин отпер двери, и мы вошли внутрь. В нем оказалась большая выбеленная комната с бесчисленными медными проводами, свисавшими с потолка в виде гирлянд, и огромный магнит, установленный на возвышении. Перед ним было нечто, похожее на призму из стекла, фута 3 длиной и около фута в диаметре. Справа от нее был стул, установленный на цинковой платформе, а над ним висел полированный медный колпак. Как к стулу, так и к колпаку протянулись тяжелые провода, а сбоку находился своего рода храповик с пронумерованными прорезями и покрытой резиной ручкой, которая сейчас стояла на нулевой отметке. «Дезинтегратор Немора», — сказал этот непостижимый человек, махнув рукой в сторону машины. «Перед вами модель аппарата, к которому суждено прославиться, изменив соотношение сил между нациями. Кто владеет этой машиной, владеет и всем миром. Вы же профессор Челленджер. Тем не менее, отнеслись ко мне, позволю себе заметить, без должной учтивости и уважения». «Осмелитесь ли вы теперь сесть на этот стул, дабы позволить мне на вашей собственной особе продемонстрировать возможности новой неведомой силы?» Челленджер обладал мужеством льва, и каждый вызов, брошенный его достоинству, был способен довести его до неистовства. Он было решительно направился к машине, но я успел схватить его за руку и попытался остановить. «Вы не можете пойти на это», — сказал я. «Ваша жизнь слишком драгоценна. Это ведь, в конце концов, просто чудовищно. Что может гарантировать вашу безопасность?» «Ближайшим подобием этого аппарата, который я когда-либо видел, был электрический стул в американской тюрьме». «Мою безопасность гарантирует то, что свидетель вы. И если со мной что-нибудь случится, то этого субъекта привлекут к ответственности за человекоубийство». «Это слабое утешение для мировой науки, сэр. Ведь вы оставите незавершенную работу, которую кроме вас никто сделать не сможет. По крайней мере, позвольте пойти первым мне, и тогда, если опыт окажется совершенно безвредным, можете последовать и вы». Сама по себе опасность, разумеется, никогда бы не остановила Челленджера. Но мысль о том, что его научная работа может остаться незавершенной, сильно его озадачила. Он заколебался. И прежде чем он успел принять решение, я ринулся вперед и шлепнулся на стул. Я видел, как изобретатель взялся за ручку и услышал какой-то щелчок. Затем на долю секунды появилось странное ощущение путаницы и смятения. Перед глазами поплыл туман. Когда он развеялся, передо мной все еще стоял изобретатель со своей гнусной улыбкой, а побледневший Челленджер пристально всматривался в меня из-за его плеча. Щеки профессора, обычно румяные, как яблоко, утратили свой цвет. «Ну, давайте же», — сказал я. «Уже все позади. Вы реагировали восхитительно», — ответил Немор. «Вставайте, пожалуйста». «И теперь профессор Челленджер, надо надеяться, готов, в свою очередь, приступить к эксперименту». Мне никогда не доводилось видеть своего старого друга в такой растерянности. Казалось, его железные нервы на какое-то мгновение совершенно сдали. Он схватил меня под локоть дрожащей рукой. «Боже мой, Мэлоун, это правда?» — сказал он. «Вы исчезли? В этом нет никакого сомнения. Сначала был туман, а потом пустота. Сколько же я отсутствовал? Минуты 2 или 3. Признаюсь, я был в ужасе. Я уже не мог вообразить, что вы вернетесь. Затем он щелкнул этим тумблером, если это тумблер, переведя его на другое деление, и вот вы снова на стуле... Правда, слегка сбитый с толку, но, тем не менее, живой и невредимый. Я возблагодарил Бога, увидев вас». Большим красным платком он вытер пот с влажного лба. «Итак, сэр?» — спросил изобретатель. «Или, быть может, вам изменило мужество?» Челленджер явно сделал над собой усилие. Затем, оттолкнув мою протестующую руку, он уселся на стул. Ручка управления щелкнула и застыла на третьем делении. Челленджера не стало. «Я, несомненно, пришел бы в ужас, если бы не совершенное хладнокровие оператора». «Пролюбопытный процесс, не правда ли?» — заметил он. «Принимая во внимание, сколь поразительна личность профессора, странно думать, что сейчас он всего лишь молекулярное облако, висящее где-то в этой комнате». «Разумеется, он теперь всецело находится в моей власти. Пожелаю я оставить его в таком подвешенном состоянии. Ничто на свете не помешает мне. Я быстро найду способ, как помешать вам». И вновь его улыбка превратилась в хищный оскал. Не воображаете ли вы, что подобная мысль в самом деле была у меня на уме? Боже упаси! Ведь только представить себе, окончательный распад профессора Челленджера исчез, растворился в пространстве, не оставив никаких следов. Ужасно, просто ужасно. В то же время он не был со мной настолько учтив, как следовало бы. Не кажется ли вам, что небольшой урок? Нет, не кажется. Хорошо, назовем это назидательной демонстрацией. Это будет, скажем, нечто такое, что даст материал для курьезной заметки в вашу газету. К примеру, я открыл, что волосы на теле, поскольку они находятся на совершенно особой вибрационной частоте по отношению ко всей остальной живой органической ткани, могут по желанию быть включены в воссоздающую структуру или же удалены из нее. Мне было бы интересно взглянуть на медведя без его щетины. Получайте. Щелчок тумблера, и секундой позже Челленджер вновь восседал на стуле. Но что за Челленджер? Какой-то остриженный лев. Хотя я изрядно рассердился дурной шутке, каковую позволил себе в отношении профессора-изобретатель, все же я едва удержался от хохота. Его огромная голова была лысой, как у младенца, а подбородок гладким, как у девушки. Лишенная своей великолепной бороды, нижняя часть лица сильно смахивала на окорок, и профессор был похож теперь на старого гладиатора, поколоченного и обрюзгшего, массивная бульдожья челюсть которого нависала над двойным подбородком. Вероятно, на наших лицах было какое-то особое выражение. Не сомневаюсь, во всяком случае, что дьявольская ухмылка мистера Немора стала при этом зрелище еще шире. Но как бы то ни было, рука Челленджера устремилась к лицу и голове, и он осознал произошедшую перемену. В ту же минуту он вскочил со стула, схватил изобретателя за горло и швырнул на пол. Зная невероятную силу Челленджера, я подумал, что час Немора пробил. «Ради бога, осторожнее! Если вы убьете его, мы никогда не сможем поправить дела!» — вскричал я. Мои слова возымели действие. Даже в минуты безумного гнева Челленджер всегда был открыт доводом разума. Он вскочил на ноги, потащив за собой дрожащего изобретателя. «Даю 5 минут!» — задыхаясь от ярости, выговорил он. «Если через 5 минут я не стану таким, как прежде, то вытрясу душу из вашей пакостной оболочки!» С Челленджером, когда он впадал в ярость, спорить было отнюдь небезопасно. Самый храбрый человек и тот дрогнул бы. Что уж там говорить о мистере Неморе, который явно не отличался особой смелостью. Напротив, прыщи и бородавки на его лице неожиданно стали виднее прежнего, потому как оно переменило обычный для себя цвет замазки на белый цвет рыбьего брюха. Руки и ноги у него дрожали, и он еле-еле мог ворочить языком. «Эй, правда, профессор!» — залепетал он, держась рукой за горло. «Такое насилие совсем ни к чему. Безобидная шутка мне подумалась вполне может быть уместна в кругу друзей. Моим желанием было только продемонстрировать вам возможность своей машины. Мне показалось, вам хотелось увидеть полную демонстрацию. Ни о каком оскорблении достоинства, уверяю вас, профессор, не могло быть речи». Вместо ответа Челленджер забрался обратно на стул. «Не спускайте с него глаз, Мэлоун. Не разрешайте ему никаких вольностей. Я прослежу за этим, сэр. А теперь, милейший, уладьте дело. Не то вам придется ответить за содеянное». Напуганный изобретатель приблизился к машине. Восстановительная сила ее была пущена на полную мощность, и через минуту старый лев вновь предстал перед нами, украшенный своей спутанной гривой. Обеими руками он любовно разгладил бороду, затем провел по макушке, как бы желая убедиться в своей полной реставрации, после чего он торжественно сошел со своего насеста. «Вы позволили себе бесцеремонность, сэр, которая едва не возымела для вас весьма серьезные последствия. Однако я принимаю ваше объяснение, что вы сделали это исключительно в целях демонстрации. А теперь я намерен задать вам несколько конкретных вопросов по поводу свойств этой удивительной энергии, об открытии которой вы заявили. Я готов ответить на любой из ваших вопросов, кроме того, какова природа и источник данной энергии. Это моя тайна». «Так вы действительно утверждаете, что никому в мире, кроме вас, она неизвестна?» «Ни у кого нет ни малейшего понятия». «А у вас не было помощников?» «Нет, сэр, я работаю один». «Вот как невероятно интересно. Вы рассеяли мои сомнения относительно факта существования этой энергии, но я еще не постиг, в чем собственно ее практическое значение». «Как я уже объясняла, это только модель. Но, разумеется, очень легко построить установку большего размаха. Как вы понимаете, в данном случае дезинтегратор действовал лишь по вертикали. Определенные токи над объектом и определенные под ним создают некоторые вибрации, которые либо дезинтегрируют, либо восстанавливают материальные объекты. Но процесс может идти по горизонтали. В этом случае эффект действия его был бы аналогичен, но он покрыл бы земное пространство пропорционально силе своего тока. Приведите пример. Предположим, что один полюс находится на одном катере, а другой на другом. Тогда военный корабль, попавший в поле между ними, просто-напросто исчезнет, распавшись на молекулы. Точно та же участь постигнет и любое войсковое соединение. И вы уже продали этот секрет с монопольным правом собственности одной из европейских держав? Да, сэр, продал. И как только они заплатят мне деньги, они получат в свое распоряжение такую силу, которой ни одна нация до сего времени не обладала. Даже сейчас вы не в состоянии представить всех возможностей моего изобретения, если оно попадет в умелые руки, то есть в руки, не боящиеся пользоваться оружием, которое они держат. Эти возможности неизмеримы и беспредельны. Злорадная улыбка пробежала по дьявольскому лицу этого человека. «Представьте себе какой-нибудь квартал, например, в Лондоне, где установлены подобные машины. Вообразите эффект такого потока энергии в пределах, легко определяемых по воле оператора. Что ж...» Он разразился отвратительным хохотом. «Я уже вижу целую долину Темзы начисто выметенной». И ни единого мужчины, ребенка или женщины не осталось бы ото всех кишащих здесь миллионов человеческих существ. Ужас объял меня при этих словах, но еще более ужаснуло меня воодушевление, с которым они были сказаны. Однако на моего спутника они, по-видимому, оказали совсем иное действие. К моему изумлению, Челленджер расплылся в добродушной улыбке и дружески протянул изобретателю руку. «Итак, мистер Немор, следует вас поздравить», — заявил он. «Нет сомнения, что вы завладели замечательной собственностью, могучей силой природы, и обуздали ее. И теперь человек может использовать ее в своих целях. Весьма, конечно, прискорбно, что применение это неизбежно должно быть разрушительным. Но наука не знает различий подобного рода и лишь следует знанию, куда бы оно ни вело. Помимо принципа, лежащего в основе действия машины, у вас, я полагаю, нет возражений относительно того, чтобы я ознакомился с ее конструкцией? Ни в коей мере. Машина всего лишь тело, а вот душой ее. Оживляющим ее принципом вы, профессор, разглядывая это тело, завладеть никак не сможете. Безусловно. Но даже ее механизм представляется творением великого мастера. Большого, я бы позволил себе заметить, знатока своего дела. Некоторое время Челленджер расхаживал вокруг машины, трогал и щупал руками отдельные ее части, после чего он вновь поместил свое громоздкое туловище на стул с электроизоляцией. «Не угодно ли вам совершить еще одну экскурсию в пространство?» — удивился изобретатель. «Позже, пожалуй, позже. Между прочим, тут у вас, вы, наверное, знаете об этом, имеется небольшая утечка электричества. Я, сидя здесь, отчетливо ощущаю, как через меня проходит слабый ток». «Не может этого быть. Стул тщательно изолирован». «Но, уверяю вас, я чувствую контакт с электричеством». Челленджер спустился с насеста на земь. Изобретатель поспешил занять его место. «Я ничего не чувствую», — заявил он. А разве нет дрожи внизу позвоночника?» «Нет, сэр, я ничего не чувствую». Тут последовал резкий щелчок, и Немор исчез. В изумлении я воззрился на Челленджера. «Силы небесные! Вы трогали машину, профессор!» Он милостиво улыбнулся мне с видом легкого недоумения. «Вот так-так. Вероятно, я нечаянно дотронулся до ручки управления», — сказал он. «Да, вот именно так и происходят несчастные случаи. А все из-за того, что эта модель слишком грубо сделана. Такой рычаг следовало бы снабдить предохранителем. Он стоит на цифре 3. Эта отметка указывает на дезинтеграцию». «Да, я видел, когда опыт проводили над вами. Но я был так взволнован, когда он вернул вас назад, что даже не посмотрел, на какой отметке стоит возвращение. А вы заметили?» «Я мог бы заметить, мой юный друг, но я не обременяю свой ум мелкими деталями. Здесь много делений, и мы не знаем их назначения. Мы можем только ухудшить дело, если станем экспериментировать с неведомым. Наверное, лучше оставить все как есть». «И вы намерены...» «Безусловно, так оно лучше». Небезынтересная личность мистера Теодора Немора растворилась в пространстве. Его машина теперь бесполезна, некое иностранное правительство осталось без знания, посредством которого оно могло бы причинить много вреда. «Мы с вами неплохо поработали нынешним утром, мой юный друг. Ваша газетенка, несомненно, напечатает теперь занимательный репортаж о необъяснимом и таинственном исчезновении одного латвийского изобретателя, как раз во время визита ее собственного специального корреспондента к нему на квартиру. Не скрою, я получил истинное удовольствие от проделанного эксперимента. Такие светлые минуты приходят, чтобы озарить скучную рутину повседневной деятельности необычным светом. Но в жизни, мой юный друг, есть не только удовольствие, но также и обязанности. И сейчас я возвращаюсь к своему итальянцу Мазотти и его нелепым взглядам на развитие личинок тропического термита. Я оглянулся. Мне почудилось, что легкий маслянистый туман все еще окутывает стул. Но все-таки, начал было я, первой обязанностью законопослушного гражданина является предотвращение убийства, — изрек профессор Челленджер. Я так и поступил. Довольно, Мэлун, довольно. Тема исчерпана и не стоит обсуждений. Она и так уже слишком надолго отвлекла мои мысли от дел более важных. Артур Конан Дойль. Дезинтеграционная машина. Читала Елена Федорив.